Глава 38. Вика. «Я же сказала, что не хочу ничего праздновать». «Вика, задувай свечи», — заявил Артём тоном, нетерпящим возражений, а затем я почувствовала, как его рука мягко опустилась на мое плечо. «И не забудь загадать желание». Я вздохнула, а затем все же дунула вперед. В темноту. Уверена, что промахнулась. «Ура!» — раздался радостный голос Артёма. «Значит, все же попало». «С днем рождения, Вика!» Его губы коснулись моей щеки, и я все же улыбнулась. Этот день совсем не радовал меня. 19 лет. Вся жизнь впереди, но я уже успела сломаться и потеряла возможность видеть красоту. Моя новая реальность — мир, где нет красок и ярких образов. С каждым днем я все больше осознавала, что жизнь уже никогда не будет прежней. Мой день рождения превратился в напоминание о том, что я потеряла. Раньше это был праздник, который я ждала с нетерпением, но теперь он стал тяжелым испытанием. Я никого не хотела видеть, не хотела слышать поздравления и пожелания. Мне просто было нужно, чтобы этот день прошел как можно быстрее. Артём, конечно, старался сделать его для меня особенным. Он сказал, что вечером у него на меня грандиозные планы. Я зря надеялась, что он ограничится только тортиком. «Ты подарок мне приготовил?» «Конечно». «Когда я его получу?» Я заставила себя улыбнуться. «Чтобы получить подарок, нам нужно будет сейчас съесть тортик, затем принарядиться и кое-куда отправиться». «Ну уж нет, мы так не договаривались. Я не собираюсь никуда ехать». «Собираешься». «Я предпочту сразу отправиться в постель и пошалить там». Я вытянула руку в сторону, пытаясь нащупать Артёма рядом с собой. Моя ладонь коснулась его бедра, и я, развернувшись, тут же вцепилась руками в пояс его спортивных штанов, пытаясь стянуть их вниз. «Раздевайся», — скомандовала я. «Не сейчас». Он рассмеялся, уворачиваясь. «А то мы ничего не успеем, а нам нельзя опаздывать». Но я не собиралась сдаваться. Я встала и поймала его в объятия, когда он, кажется, пытался нарезать торт. «Вика!» — прозвучало с таким упреком, что мне даже стало смешно. «Мне не нужен никакой торт. Я просто хочу тебя потискать». Я скользнула рукой вниз, заставив его застонать. «Вика!» — тихо прошептал он мне в самое ухо. «Я же сказала, раздевайся!» С напором повторила я, а затем поцеловала его. «Хочу на десерт тебя, а не торт». В следующий момент Артём схватил меня за талию, оторвал от пола и самым наглым образом переставил в другое место. «Эй!» — искренне возмутилась я. «Ты получишь меня на десерт позже, после того, как я сделаю тебе подарок, ладно? Это очень важно. Если ты не хочешь торт, тогда одеваемся и выезжаем». Я не понимала, куда он с такой настойчивостью пытается меня отвезти. Я совершенно точно никуда ехать не собиралась. По крайней мере, сейчас. «Я не буду одеваться. Только раздеваться». Я стянула с себя футболку, затем выбралась из лосин, следом полетел бюстгальтер. И вот я уже стояла перед ним почти обнаженная, дразняще поигрывая бедрами. Посмотрим, сможет ли он устоять передо мной. Я нащупала на столе этот дурацкий торт, а затем обмакнула палец в крем и намазала его на свою грудь. «Ну?» — спросила я. «А сейчас что ты скажешь?» «Что ты выберешь, торт или меня? И вообще, ехать куда-то сейчас — настоящее преступление». В кухне воцарилась тишина, в которой я отчетливо различала его рваное дыхание. А через несколько секунд я почувствовала, что он признал поражение, слизнув крем с моей груди, пронзая меня восхитительными ощущениями. «Ладно», — его голос прозвучал хрипло, — «мы все успеем». Стиснув мои бедра, Артём повернул меня к столу, и я ухватилась за край, случайно смахнув что-то. Кажется, это были ложки, судя по жалобному звону, с каким они приземлились на пол. Он стянул с меня трусики, а затем прижался ко мне бедрами, целуя в шею и заставляя меня покрываться мурашками от сладкого предвкушения. Артём Королёв и был моим самым лучшим подарком, который я разворачивала, все больше узнавая о нем. Тело свело сладкой судорогой, когда его пальцы нащупали островок моего удовольствия. «Ты пробуждаешь во мне самые грязные желания», прошептал он мне в ухо, когда наши тела жадно соединились. «Да, я ведь твоя плохая девочка», — согласилась я. «И мы никуда не поедем, правда?» «Поедем, Вика». «Куда?» — выдохнула я, сильнее цепляясь за край стола. «Туда, где тебя ждет сюрприз. Надеюсь, он тебе понравится». Я больше не могла думать ни о каком сюрпризе. Меня унесло волной наслаждения. Я порывисто прижалась к столу и поняла, что во что-то вляпалась. Я засмеялась, поняв, что теперь весь торт был на мне. Что ж, принимать душ оказалось очень весело и вкусно. После чего Артём все же вынудил меня одеться, причем он настоял на том, что сам выберет мне одежду. и мы отправились куда-то, где, по его словам, меня ждал подарок. Меня пугало то, что он задумал. Я предполагала, что он везет меня на стадион, потому что мы взяли с собой гитару. Но мы приехали вовсе не на стадион. Во-первых, тут были совсем другие, незнакомые запахи. Во-вторых... «Аккуратно, здесь лестница». Он взял меня под локоть, помогая подниматься. «Где мы?» Кажется, теперь мы двигались по узкому коридору. Раздался звук открывающейся двери, и мы прошли в комнату, где было совсем тихо. Хотя нет, я различила едва слышное гудение. «Куда ты меня привел, Артем?» Нахмурившись, я озадаченно повернулась в ту сторону, где, предположительно, он должен был стоять. «Скоро узнаешь». «Артем, я понимаю, что ты пытаешься создать мне праздничное настроение», — со вздохом сказала я. «Но я хочу домой. Правда. Я знаю, что папа попросил меня развлечь, но сегодня ничего сильнее секса с тобой меня не вдохновит». Раздалось тихое покашливание и звук шагов. «Боже. Упс». Я пристыженно сжала губы. «Да, Вика, мы тут не одни». Рука Артема приобняла меня за талию, а затем он произнес куда-то в сторону. «Здравствуйте. Вы дадите нам минут 10, пожалуйста?» «Здравствуйте», — послышался приятный мужской голос. «Да, конечно, все как мы договаривались. Осваивайтесь». С этими словами мужчина ушел, дверь за ним захлопнулась. Теперь, кажется, мы остались наедине. «Идем», — позвал Артем, а затем взял за руку и потянул за собой. «Ну что за интрига?» «Как думаешь, куда мы пришли?» — спросил он, затем приподнял мою руку и положил пальцы на что-то металлическое. Напоминало какую-то стойку. Я провела рукой чуть выше и нащупала мягкий материал, приятно ощущающийся под пальцами. Мягкую текстуру, напоминающую... поп-фильтр. Я замерла. «Поп-фильтр?» Я продолжила молча исследовать дальше. Мои пальцы обхватили холодную металлическую поверхность. «Это...» Дыхание перехватило, когда до меня дошло, чего я касаюсь. «Это микрофон!» «Верно», — раздался рядом голос Артема. «Мы находимся в студии звукозаписи, в аппаратной». Я повернулась к нему, чувствуя, как сердце стремительно забилось в груди. «Зачем?» — едва слышно спросила я. Я закрыла глаза. Привычка осталась, несмотря на то, что мне и так всегда было темно, пытаясь справиться с нахлынувшими эмоциями. Страх, волнение, смущение — все смешалось в один коктейль, который грозил разорвать меня изнутри. «Зачем мы здесь?» — еще раз спросила я. «В тебе живет музыка, Вика. Она нужна тебе, а ты нужна ей». Его слова коснулись моего сознания, и я медленно открыла глаза. Голос Артема был полон уверенности и искренности, словно он знал то, чего я еще не понимала. Я попыталась осознать его слова, но в голове царил хаос. «Музыка?» — осторожно переспросила я. «Да, твоя музыка. Ты умеешь создавать песни, которые трогают душу. Они живут в тебе, как свет в звезде, и им нужен выход. Здесь, в студии, ты сможешь это сделать. Пришло время для твоего сольного альбома, и начнем мы его с записи песни, которую я сильно люблю. Я знаю, ты тоже ее любишь. Гореть и жить. Как насчет акустической версии для начала?» Я сглотнула, пытаясь осмыслить услышанное. Рука Артема коснулась моего плеча, и я почувствовала тепло его прикосновения. «Гореть и жить», — с горечью повторила я, а затем покачала головой. «Это не моя песня, Артем. Ты же знаешь». «Это твоя песня. Навсегда», — возразил Артем. «Держи». Я протянула руки, он вложил в них какие-то бумаги. Тут было несколько листов. «Что это?» — с удивлением спросила я. «Это документ, подтверждающий, что права на песню «Гореть и жить» снова принадлежат только тебе, и ты можешь распоряжаться своей песней, как сама того захочешь». «Артем». Губы Вики задрожали. Я ловил каждую ее эмоцию. «Это твой подарок?» — тихо спросила она, судорожно сжимая в руках бумаги. «Да». «Я получил их только вчера. Конечно, ничего бы не вышло, если я не попросил дядю о помощи. Он был высококлассным юристом и каким-то образом смог убедить продюсера отказаться от прав на песню Вики. Я не знаю, какую лазейку нашел мой дядя, чтобы сделать это, но меня это не волновало. Главное, что гореть и жить вернулась к Вике и снова могла стать частичкой ее невероятного творчества. Я хочу, чтобы ты спела эту песню так, как умеешь только ты», — подбодрил я ее. «А звукорежиссер сделает все остальное». Я забрал документы из ее дрожащих пальцев. «Артем», — прошептала она, прильнув к моей груди. Слезы катились по ее щекам. «Спасибо. Спасибо тебе за такой подарок». Она стиснула пальцами мою футболку и, тихо шмыгая, уткнулась в мою грудь. «Она правда теперь моя?» «Твоя». «Но как ты это сделал? Как ты убедил Вениамина вернуть мне права?» «Это не важно. Важно лишь то, готова ли ты выпустить ее в мир». «Артем Королев, ну почему ты такой милый?» У нее вырвался смешок, и я был рад увидеть на ее лице улыбку. «Как тебе удается быть таким?» «Все потому, что я люблю тебя». Вместо ответа она меня поцеловала. Вика. Внутри все еще царила неуверенность, но в глубине души я чувствовала, что Артем прав. Пришло время этой песни выйти в свет. С группой мы так и не добрались до студии звукозаписи и исполняли ее на сцене во время гастрольного тура, планируя по возвращении заняться записью сингла. Но теперь в этом месте, среди этих стен, я могла позволить себе записать «Гореть» и жить в новом звучании. «Я готова, давай начнем», — прошептала я, чувствуя, как решимость наполняет меня. Внутри разгорался настоящий огонь. Я знаю, кто зажег его. Это был Артем. Теперь я должна подняться, собрать осколки своей души и идти дальше навстречу новому дню. Даже если нет призрачной надежды, что посреди этой тьмы настанет рассвет. Артем считал, что музыка поможет мне вернуть себя. Наверное, он был прав. Я почувствовала, как на душе становится светлее, как что-то меняется, как будто стены, которые я возвела вокруг себя, начали рушиться. Я стала незрячей, но не потеряла способность петь и сочинять музыку. Я должна стать той, кем я мечтала быть всегда. У меня есть все, чтобы быть ей. Новая версия себя, но также сильно влюбленной в музыку и в Артема Королева. «Я люблю тебя». Эти слова я прошептала мысленно, так и не решившись сказать их вслух. «Так сильно люблю тебя». Когда я пришла в себя после вихря эмоций, звукорежиссер вернулся в комнату звукозаписи, и мы с ним обсудили основные моменты. Едва я встала перед микрофоном, у меня закружилась голова. От счастья, так стремительно ворвавшегося в мою жизнь. Кровь горячей волной разлилась по телу от самого сердца. «Ты справишься», — подбодрил меня Артем, а затем я осталась одна за стеклом. Но я знала, что он рядом и наблюдает за мной. Я была уверена, что у меня все получится. Иногда нам нужен кто-то, кто напомнит об этом, кто поможет увидеть свет в темноте. Присутствие Артема давало мне силы идти вперед, даже когда ветер перемен пытался сбить меня с ног. Я улыбнулась и повернулась в сторону стеклянной перегородки, разделявшей нас. «Я люблю тебя», — прошептала я одними губами, но он меня не слышал. Это был самый лучший и грандиозный сюрприз, который я только получала в жизни, ведь мне вернули потерянный кусочек души. Мне хотелось увидеть выражение лица Артема. Мне так этого не хватало. Хоть на мгновение заглянуть в его красивые зеленые глаза и увидеть в них любовь. Я спела гореть и жить так, как никогда, и пережила что-то невероятное. Эмоции, которые я испытывала сегодня во время пения, можно было сравнить с бушующим океаном. Они были такими же мощными и неукротимыми. Эта песня была для меня чем-то большим, чем просто слова. Я пела ее с чувством, ведь, по сути, сама пережила все, о чем написала. Смысл песни был в том, что жизнь — это борьба, но именно в борьбе мы становимся сильнее.